«Ну, будем созваниваться, хорошо?» — сказал он, усаживаясь в автомобиль. Тони помахал ему рукой и закинул сумку к себе в машину. Он был не до конца честен с Амброузом. Он и впрямь собирался в паб, но не только туда. От адвоката Блайта Тони получил еще один комплект ключей. В лодках Тони ничего не понимал, однако теперь оказался владельцем 15-метровой яхты под названием «Стальная», к которой прилагался личный причал на пристани Диглис. Раньше пристань называлась «Бассейн канала Диглис», поморщившись от нелепого названия, доложил ему адвокат. Там все было застроено складами и фабриками вустерского фарфора. А теперь на берегу стоят многоквартирные дома. Есть промышленность, но только легкая, ну и немножко офисов. Поступь времени, все дела. От старой пристани остались только домик начальника шлюза да гостиница «Якорь». Вам там понравится. Хорошая такая старомодная пивнушка. Артур туда регулярно заглядывал. У них и традиционный вустерский кегельбан есть из настоящего дерева. Артур входил в одну из команд. Так что вы зайдите туда, представьтесь. Они вам обрадуются, точно знаю. «Пожалуй, в паб загляну завтра», — решил Тони, изучая карту и пытаясь понять, как попасть к причалу. Сегодня ему хотелось одного — найти себе на яхте Блайта тихий уголок и спокойно написать профиль. Может, пройтись потом по лодке, посмотреть, не осталось ли после Артура каких-нибудь вещичек, проливающих свет на его личность. Припарковавшись как можно ближе к пристани, Тони еще 10 минут потратил на поиски своей яхты. Наконец ему повезло, и в дальнем конце выстроившихся в ряд одинаковых лодок он ее обнаружил. Яркая красно-зеленая яхта с золотисто-черной надписью «Стальная» на борту. На крыше виднелись 4 солнечные батареи, дань изобретательности Блайта. Значит, с электричеством проблем не будет. Конечно, если Тони удастся понять, как работает эта система. Тони вскарабкался на борт и с грохотом зашагал по металлической палубе. Люк был закрыт на 2 висячих замка, ключи от которых Тони получил от адвоката. «Приятно видеть такую ухоженную яхту», — заметил адвокат. «Прекрасный образчик. Если где-нибудь поблизости шла гонка, Артур непременно принимал в ней участие. Любил он ходить под парусом. Эта черта Тони не передалась. Он никогда не интересовался ни лодками, ни мореходством. Все равно стальную скоро придется продавать. Но Тони решил, что раз уж зашел так далеко, то может и посмотреть на второй дом Артура. Люк плавно открылся, и за ним показалась двойная дверь. Распахнув ее, Тони осторожно спустился по крутой лесенке и оказался в небольшом камбузе с плитой, чайником и микроволновкой. Чуть дальше располагалась гостиная. Напротив одной из переборок стояли обитая кожей банкетка и журнальный столик, с другой стороны — кожаный вращающийся стул, с которого видно было и телевизор, и DVD-проигрыватель. В углу примостилась приземистая дровяная печь. На стенах висели полки, повсюду были встроены шкафчики, словом, каждый сантиметр пространства был использован с умом. За дверью скрывалась каюта с двуспальной кроватью и шкафом. Еще одна дверь вела в небольшую, выложенную плиткой и сияющую хромированными полками ванную с туалетом, раковиной и душевой кабиной. К удивлению Тони, внутри было очень чисто. Осмотрев ванную, он вернулся в гостиную. Он не знал, какой окажется яхта Блайта, но такой функциональности, стерильной чистоты и строгости не ожидал. Ничто здесь не говорило о том, что тут бывал Блайт. Разумеется, яхта не произвела на Тони такого ошеломляющего эффекта, как дом. В каком-то смысле он этому даже обрадовался. Значит, ничто не будет отвлекать его от написания профиля, и ничто не удержит потом от продажи яхты. Несмотря на прирожденную криворукость, Тони довольно быстро понял, как подключается электричество. Вскоре он зажег везде свет и включил ноутбук в сеть. Получился отличный кабинет. Единственное, чего ему не хватало, так это беспроводного интернета. На какое-то мгновение он даже подумал, а не доплыть ли по каналам до Брэдфилда, но потом отмел эту идею как совершенно безумную. После такой выходки Альвин Амброуз сочтет его окончательным психом, и не он один. При мысли о том, какие неприятности поджидают его на пути от Вустера к Брэдфилду, Тони стало дурно. Ну уж нет, он спокойно поработает тут один вечерок, а потом переправит яхту агенту. Интересно, лодками торгуют те же люди, что и квартирами? Или тут все обстряпывает неформально в своем кругу за партией в кегле? Так, а ну за работу! Громко приказал себе Тони и открыл ноутбук. Он загрузил файл «Рыбу», в котором писал все свои профили. Этот профиль предназначен исключительно для размышлений и не является точным описанием внешности и личности преступника. Маловероятно, что преступник окажется в точности таким, каким он описан в профиле. Однако весьма вероятен высокий уровень соответствия характеристик, указанных ниже, реальности. Все заявления данного профиля являются предположениями, но никак не неопровержимыми фактами. Совершая убийство, серийный преступник всегда оставляет следы, сигналы, указывающие на его личность. Все его поступки намерены, сознает он это или нет, и входят в модель его поведения. Выяснив эту модель, мы распознаем логику поступков преступника. Нам его действия могут казаться алогичными, но для него все они чрезвычайно важны. И именно из-за нестандартного мышления обычные ловушки в деле поимки убийцы бесполезны. Методы вычисления, допроса преступника и реконструкции его злодеяний должны быть так же уникальны, как и сам убийца. Перечитав написанное, Тони удалил второй абзац. Пока что, насколько ему было известно, этот убийца серийным не стал. Если Тони удастся помочь Амброузу и Паттерсону, то маньяк, возможно, так и не войдет в категорию «совершивший 3 и более убийств» и не будет официально признан серийным. В мире Тони такая развязка считалась самым настоящим хэппи-эндом. Если же удача от них отвернется, жертв станет еще больше. Это всего лишь вопрос времени и навыка. То, что у них на руках всего одно убийство, еще не значит, что его совершил не серийный маньяк. Вздохнув, Тони восстановил удаленный абзац и принялся печатать. Пальцы Тони порхали над клавиатурой, пока он в подробностях расписывал умозаключения, которые ранее высказал Амброузу. Задумавшись, Тони поднялся и прошел в камбуз. Там он обнаружил растворимый кофе и порошковые сливки. Включив кран, попробовал на вкус воду и счел ее вполне приемлемой для питья. Дожидаясь, пока закипит чайник, он рыскал по кухне в поисках чашки и ложки. Во втором шкафу он обнаружил столовое серебро и, потянувшись за чайной ложкой, наткнулся на что-то непонятное. Приглядевшись, Тони увидел толстый белый конверт размером с почтовую открытку, заткнутый золоток. Перевернув его, он ошалело уставился на свое собственное имя, аккуратно выписанное заглавными буквами. Артур подписал письмо доктору Тони Хиллу и засунул его в шкаф со столовым серебром на своей яхте. Бессмыслица какая-то. Зачем? Если Артур хотел передать Тони письмо, почему оставил его здесь, где он вообще мог его не заметить, а не передал через адвоката? А хочет ли Тони вообще знать, что там, внутри этого конверта?